Глава третья. Крышка капсулы открылась. Надо мной появилась серьезная физиономия Вадима. «Что-то случилось?» — спросил он. «Просто проверил, смогу ли выйти из игры», — ответил я. «Вот смог». «Поздравляю», — сказал Вадик. «И что теперь?» «Запускай процесс снова», — проговорил я. «И сколько ты собираешься играть?» — уточнил он. «Да всего пару дней», — сказал я. «Сколько?» — воскликнул Вадим. «Это игровых два дня, а в реале пройдет час», — успокоил я его. «Давай уже включай». «А-а-а!» — ответил он и исчез из поля зрения. Крышка, тихо жужжа, стала закрываться. Настала темнота. Появилась рябь настройки и вспыхнул белый свет. «Приветствуем, игрок! Продолжение сеанса! Удачи и приятной игры!» Я ощутил себя лежащим на спине. Глаза закрыты. «Артемис», — послышался шепот сестренки, — «может, ты пить хочешь? Три дня уже лежишь». «Да, хочу», — проговорил я. «Я сейчас», — уже увереннее сказала девочка. Я отчетливо ощутил, как она встала и вышла из комнаты. Полностью открыл глаза и огляделся. Ощущения меня не обманули. Комнатку, вернее, было бы назвать «конуркой». Длиной 1.3 метра, шириной 2, потолок низкий, на земляном полу циновка из тростника, окон нет. На выходе вместо дверей тряпка. Единственный источник света — лампадка у иконы на стене у меня в изголовье. Лежал я на тюфяке, набитом соломой, под головой подушка с овечьей шерстью. Мозг персонажа подсказал, что это все мои личные апартаменты в отцовском доме. А дом находится в огромном городе. Столица империи называется Константинополь. Не, ну как тут не ругаться? Мало того, что опять достался персонаж где-то у черта на куличиках, так ему, персонажу, вдобавок всего 15 лет. В комнатку вошла сестренка с черненькой стройной женщиной среднего роста в синем платье чуть ниже коленок. Память выдала справку, что она мама Элеонора, а сестру, кстати, зовут Ларисой, и она тоже черноглазая и черноволосая, худенькая и маленькая. Мама, глядя на меня большими выразительными глазами, принялась истово креститься, а сестра подошла и поднесла к моим губам рожок. Я приподнял голову и с удовольствием потянул в себя воду, разбавленную вином. Ну, судя по вкусу и крепости. Я напился и уронил голову на подушку. Лариса сказала: «А теперь поспи. Проснешься, дам тебе молока». Я послушно закрыл глаза. Мама и сестренка вышли из комнаты. Спать я, само собой, не собирался. С прошлой миссии хорошо усвоил, что требуется как можно быстрее полностью осознать память персонажа, вжиться в его шкуру. Настроился, отринул все эмоции. Запретил себе любое отношение к парню. До самой его гибели он — это я. Без страха, без надежды погрузиться в воспоминания. Начал, конечно, с общих положений. Отца звать Александр. Он свободный эллин, и среди его предков никогда не было рабов. Ну, персонаж так считает и весьма этим гордится. Отпущенники и их дети считаются людьми второго сорта. Они не могут занимать выборные и государственные должности. Им запрещено носить оружие, для них закрыт доступ в гимназии. Но отчего-то большинство частных педагогов являются именно отпущенниками. Хотя этот факт объясняется просто. При всем предубеждении Артемиса к рабам он признавал, что они все-таки люди, и у них есть какие-то мозги. Обученные ремеслу и грамоте раб стоит намного дороже простого подмастерья. Богатые владельцы вкладывают немалые средства в обучение своих рабов. И самым смышленным рабам удается заработать на выкуп, получить право иметь семью и владеть недвижимостью. Этим они весьма обогащают своих хозяев, поскольку ни за одного раба никогда не заплатят его полную стоимость. Людям ведь свойственно болеть и даже умирать. А за собственную свободу рабы платят даже выше номинала и всю жизнь помогают своим бывшим хозяевам просто из благодарности за то, что они соблаговолили их отпустить. Артемис, мягко говоря, недолюбливал отпущенников. Они нанимают для своих детей педагогов, а он, свободный эллин, ходит в гимназии, где преподают тоже свободные, очень уважаемые эллины. Его отец и соседи тупо по очереди, практически за еду. Это считается общественным долгом, а по сути является просто помощью Базилевса свободному народу. И в результате ему, Артемису, доступна лишь греческая грамота, а латинская папе уже не по карману. Про геометрию и науку о движении светил по небосводу лучше даже не мечтать. Все выборные и государственные должности занимают только свободные люди, но вот их помощники, советники, секретари, писари, сплошь из отпущенников. Свободные не все понимают в государственном управлении и сменяются на постах через год или два, а эти остаются, и без них не решается ни один вопрос. Отец Артемиса Александр считается купцом. Он целыми днями сидит в своей лавке, торгует мукой, крупами, вином, оливковым маслом, сыром, орехами, изюмом и другими засушенными фруктами. Прибыли едва хватает, чтобы заплатить подати, купить хвороста и накормить семью чечевичной похлебкой, лепешками из той же муки с тем же сыром и сухофруктами. Артемис по полгода не видел мяса. Цены диктуют крупные землевладельцы и богатые оптовики. Они получают все доходы, а честным торговцам остаются сущие слезы. И даже если эти слезы Артемису не светят, торговля достается его старшему брату Гераклиту. Братца парень недолюбливал даже немного сильнее отпущенников. Этот верзила дразнит его толстым и насмехается над сестренкой. Говорит, что ее выдадут замуж за такого же недотепу и неудачника, как Артемис. Да и то правда, ведь вряд ли отец соберет для бедняжки хорошее приданое. Артемис как мог утешал Ларису, пытался копить медики и изредка покупать ей гостинцы. Но где взять монет свободному эллину? Он ведь даже не может предложить соседям помочь что-нибудь перетаскивать, как какой-нибудь отпущенник. В результате связался с компанией мальчишек, сыновьями отпущенников. Ребята играли на монетке. Артемис тишком взял в отцовской лавке немного меди на время и попросился в игру. Его охотно приняли и даже выигрывал целых два дня. А потом почему-то стал проигрывать. Начал играть в долг. И в результате свободного эллина поставили на счетчик. Артемис стал избегать этих ребят, из гимназии шел сразу домой. Вот три дня назад его возле гимназии и встретили те мальчики. Он пытался защищаться, но быстро оказался лежащим в уличной пыли. Его дружно и старательно пинали. Было очень больно, страшно и обидно. Средь бела дня свободного эллина пинают в выродки отпущенников. Артемис катался в пыли, закрывал руками лицо, и кто-то пнул его в затылок. Вспышка боли и темнота. «Да уж, сокровище мне досталось. Ах, я еще в прошлой миссии был недоволен сфером. Пожалуй, приличный молодой человек, даже христианин, любит сестренку, почитает родителей, гордится своей страной. Практически идеал, а в деталях...» После сборки обработать напильником. В данном случае сразу рашпилем. И проделать это нужно по возможности очень быстро. А то ж ведь в прошлой миссии Свер не только был умнее и лучше развит физически. Его не угораздило задолжать подростковой банде целых 5 серебряных миллиарисий или 100 медных нумий. Столько накатило к моменту избиения, но то, что Артемис лежал без сознания, не могло считаться уважительной причиной остановки счетчика. Придется побегать. Я усмехнулся про себя. В данном случае с двойной пользой для здоровья. Худеть буду по бразильской системе. Я сполз с тюфяка на циновку, уселся на колени и погрузился в долгую-долгую медитацию. Тело требовалось наполнить праной, оживить потоки ци. Парень не имел об этом ни малейшего понятия и существовал на тонюсенькой ниточке духа. Неудивительно, что он болел каждую зиму, даже странно, что вообще прожил так долго. Примерно через 2 часа я закончил медитацию. Эдакое полено за один раз не оживить. Мне предстоят долгие часы работы с силами духа. Но уже первый раз дал ощутимый результат. Я почувствовал себя лучше. Встал на ноги. Ощущается просто слабость, а голова не кружится. Коленки не дрожат. Я вышел из своей конурки в узкий коридор, а через него прошел во внутренний дворик. Полюбовался на предмет семейной гордости — оливковое дерево. И приступил к дыхательной гимнастике. Двигался очень плавно, сосредоточившись на силах духа. Старался сохранять внутренний покой. Удавалось с трудом. У парня гибкость и растяжка, как у меня, когда я только встал в экзоскелете с кровати. Но я тогда хотя бы тянулся на рамки, а этот мальчик, видимо, даже не пробовал приподнять свою пухлую тушку от земли. «Ой, а что это ты делаешь?» — послышался голосок Ларисы. Сосредоточился на себе и не почувствовал, как она подошла. «Учтем на будущее. Нельзя терять контроль над окружающим». «Гимнастику», — ответил я. «А кто тебя научил?» — подозрительным тоном спросила сестренка. «Никто. Сам придумал», — сказал я и обернулся к ней. «А ты что пришла?» «Я зашла проведать тебя в твоей комнате», — обиженно проговорила Лариса. «А тебя там нет. Пошла искать. Вот нашла здесь. Пойдем, дам тебе молока». «Пойдем», — улыбнулся я сестренке. Мы прошли в столовую. По дороге в памяти всплыл план дома. Оказалось, что девочка имела в виду простоквашу. Мама купила на рынке специально для меня. А свежее молоко каждое утро возят из пригородов по заказу. И это по карману лишь состоятельным людям. Самим же содержать хотя бы козу получится еще дороже. Придется возить для нее сено, пасти в городе просто негде. Все это само вспомнилось, пока я пил простоквашу из глиняной кружки. Смешно и грустно. Эти цивилизованные люди не видят молока, мяса и считают славян лесными дикарями, лезут учить их жизни. И с этим срочно что-то нужно делать. Не, цивилизованные пусть думают себе, что хотят. Требуется решать с питанием персонажа. На такой диете вообще удивительно, что пацана не обкидало прыщами. Ну, должна же в Царьграде быть хотя бы рыба. Город-то морской. Допил я простоквашу, поблагодарил сестренку и отправился в свою комнату работать с силами духа и вспоминать жизнь персонажа. Занимался 1.5 часа, и сестренка пришла звать меня на обед. За столом собралась вся семья. Я вживую увидел отца персонажа и старшего братца. Александр был обычным греком с курчавой головой, выразительными глазами, узким горбоносым лицом и аккуратно постриженной бородкой. Гераклит же соответствовал своему имени ростом, шириной плеч и насмешливым, снисходительным взглядом карих глаз. Широкое, обманчиво добродушное его лицо с мясистым носом почти до глаз заросло черной курчавой бородой. Глава семейства прочел молитву и особенно возблагодарил Всевышнего за мое выздоровление. Все, и даже братец, на полном серьезе пропели «Аллилуйя!» и взялись за ложки. Похлебка на меня особого впечатления не произвела. Заправленная мукой и каплей масла варево из чечевицы. А вот оловянная ложка показалась весьма подходящей. Выхлебав супчик, я незаметно спрятал ее в рукаве хитона. На второе все получили по лепешке, куску острого овечьего сыра, горсти сушеных абрикосов и кружки воды с вином. Я спокойно съел все предложенное. Батя Александр с улыбкой отметил, что я точно иду на поправку, лопаю уже как здоровый. Ну, все относительно, смотря что считать нормой. Для здорового жителя древнего Константинополя или здорового узника концлагеря это, может, и нормально. Я, не выдавая разочарования, с покерфейсом поблагодарил родителей. После обеда я сразу направился во внутренний дворик работать с силами духа. Дом был сложен из камней, вот отломал у ложки ручку и сосредоточенно затачивал ее об камушек. Но главное, конечно, работа с силами духа. Все как всегда просто. С такой туши особо не побегаешь, да и глупо мне от кого-то бегать. Бедному Артемису достался слишком слабый дух. Его должны были убить, и все-таки убили. Это не хорошо, не плохо. Такова жизнь зверей, а подростки именно звери. Только они этого не знают, в отличие от меня. Я хорошо понимаю, какой я зверь, и как настоящий зверь готов убивать за собственную жизнь. Тем более, что это все игра, и я не позволю каким-то виртуальным древним засранцам лишить меня возможности играть в это дальше. Часа через полтора проверил остроту заточки. Надрезал край своего хитона и оторвал ленточку. Задрал рукав, немного напряг левую руку и правой рукой, помогая зубами. Привязал заточку чуть ниже локтя. Теперь достаточно тряхнуть рукой, и остренькая штучка окажется в ладони. Я отправился на женскую половину дома. Мама с сестренкой как раз рукодельничали. Попросил иголку с ниткой и вернулся во дворик подшивать полу хитона. Пусть я несовершеннолетний, и зайти к женщинам мне еще можно, но Артемис уже давно старался не задерживаться на женской половине. Он ведь уже большой. И как бы я снял при маме хитон? С привязанной к руке заточкой. Снял свой балахон и уселся на колени. Сосредоточился на работе, не забывая наполняться праной и направлять ци. Закончив работу, отнес иголку и нитки. Успел вовремя. Мама и Лариса еще были у себя. «А вы за водой пойдете?» — спросил я. Они очень удивленно на меня посмотрели. У сестренки даже ротик открылся. «Можно с вами?» — улыбнулся я. «Пойдем», — спокойно сказала мама. Мы прошли в хозяйственное помещение, взяли по кувшину и направились из дому. Не, водопровод, он же акведук, в Царьграде, конечно, был, но подключиться к нему могли только очень богатые жители. Все остальные носили воду из общественных источников или этаких бассейнов, уровень воды в которых регулировался городскими служащими путем простого открывания и закрывания крана. Они же собирали водяной сбор. «Плати медную нумию и набирай воды, сколько унесешь». За водой ходили только рабы и приравненные к ним отпущенники и женщины. Ну и теоретически это могли делать недостигшие совершеннолетия свободные. Однако подросткам, как и взрослым свободным жителям империи, ходить за водой было попросту западло. Организм персонажа поверить не мог, что действительно идет по улице с кувшином на голове, и шевелился лишь из того соображения, что теперь это не его дело. На меня насмешливо поглядывали встречные, а я с покерфейсом аккуратно перебирал ногами, придерживая кувшин рукой и стараясь не отстать от матери и сестры. У источника стояло довольно много народу, в основном женщины, но оказалось и несколько рабов, и подростков. Те особенно ехидно улыбались, глядя на меня. Одного мелкого аж распирало пикантностью момента. Он был из той самой компании, что убил Артемиса. Я холодно на него взглянул и презрительно сплюнул себе под ноги. Показал, что не боюсь каких-то там деток-отпущенников. Мама поздоровалась с соседками и принялась обсуждать новости. Главной новостью, конечно же, был я, то есть Артемис. 3 дня назад он бежал из гимназии домой и упал, сильно ударившись головой. Так сказали добрые мальчики, которые все видели и позвали на помощь взрослых. Прохожие отнесли Артемиса без сознания домой. А где живет Артемис, показали те самые мальчики. Учтем этот момент. Вот Артемис сегодня очнулся и сам предложил помочь принести воды. Такой молодец! Ну, головой же ударился. Может, пройдет? Соседки смотрели на меня с сочувствием и выражали надежду, что все это не помешает мне, то есть Артемису, доучиться в гимназии и стать полноправным подданным Базилевса, храни его бог. Я слушал с безразличным видом, словно говорили не обо мне. Наконец подошла наша очередь. Мама протянула медную монету полному бородатому греку, и я, встав коленями на мраморный парапет, посмотрел в бассейн. Интересно же, как выглядит персонаж. Ну, не просить же бронзовое зеркальце у сестренки. А персонаж выглядел так себе. Не, в принципе, обычный паренек греческого типа. Черные прямые волосы, прямой нос, пухлощекий, в целом не урод. Но страшно бледный, глаза запали, и под глазами тени. Мама подала мне кувшин. Я его утопил и потащил из бассейна за ручки. А селенок у парня немного. Мама взялась за вторую ручку, и мы вместе поставили первый сосуд. Подошла Лариса, и мама помогла ей поставить кувшин на голову. Второй кувшин поставили на голову мне. Ноги мои слегка подогнулись. Свой кувшин мама наполнила и подняла на голову самостоятельно. Такая тоненькая. Она плавной походкой направилась к дому, за ней пошла Лариса, а за ними на полусогнутых тронулся и я. Не, да чего же хорошая тренировка. Держим осанку, дышим носом, смотрим прямо и работаем с потоками духа. А припекает знатно. Так, мысли нафиг. Думать ни о чем не нужно, особенно о том, когда уже домой придем. Это нужно будет делать почаще. Только кувшин таскать не на голове. Неужели просвещенные греки не додумались до простого коромысла? Мне просто придется этим заняться. Из памяти Артемиса стало известно, что семейство ходит в общественную баню раз в неделю, две нумии за посещение. А больше водные процедуры практически отсутствуют. Умываются все в одной лохани. Черт побери, совершенно неясно, как при таких делах парня все-таки не обкидало прыщами. Принесли мы воду домой. Мама сказала, что я молодец. Прямо никогда не думала, что я справлюсь. Кувшин, конечно, было жалко, но очень уж хотелось посмотреть просто из интереса. И у нас, вообще-то, хватает в хозяйстве кувшинов, только носить их некому. Я солидно проворчал, что ничего в этом особенно сложного нет, и теперь я всегда буду ходить за водой. Мама с Ларисой принялись готовить ужин, а я отправился во дворик медитировать дальше. Выполнял приседания с выпрыгиваниями, отжимания и упражнения для укрепления мышц пресса в максимальном темпе, пока хватало сил. Потом тянулся в шпагате 2 минуты и начинал новый цикл. Когда начинали подкашиваться ноги и подгибаться руки, отдыхал, сидя на коленках. Тему не допускал, да он почти не ехидничал. Тоже понимает, что достался нам самый низкий старт. Время есть. Все равно с 15-летним пацаном Эйрин ни о чем разговаривать не станет. Да и не в ней дело. У меня в задании тотемные войны, волхвы и одержимые. А с таким персонажем... Интересно, а сколько бы мне в моей реальности потребовалось времени, чтобы подготовиться к схватке хотя бы с лешаком? Вот и не будем относиться к мальчику слишком строго. Тем более, что ему это уже фиолетово. «Артемис, пойдем ужинать!» — раздался голосок Ларисы. Вот опять задумался и не ощутил ее появления. Я поднялся с колен и проговорил ласково. «Иду, солнышко!» Ужинали вареными бобами с вареной рыбой. К воде, разбавленной вином, дали по лепешке с сухофруктами, без сыра. Ну, правильно, рыба же была. И как только Артемис умудрился так распухнуть. Видимо, энергосбережение было его кредо. За вином с водой папа сказал, что, коли я уже так хорошо ем, завтра пойду в гимнасий. Только попросил больше не падать. «Особенно головой!» — весело добавил Гераклит. «Лучше носи ее в сумке или вообще оставлять дома!» Я покладисто сказал, что подумаю над его предложением и отправился в свою комнату. «Сынок, не забудь помолиться!» — проговорила мама. «Да, мам!» — ответил я. Уже смеркалось, а у меня в комнате было совсем темно. Лампадка не горела, Я отчетливо чувствовал, что икону унесли. Ага, повесили ее в изголовье, чтобы, если что, Артемис отправился по правильному адресу. А сейчас уже ни к чему жечь масло. Ну, будем надеяться, что он туда и отправился. Я опустился на колени и в его память честно прочитал «Отче наш». Мысленно попросил у парня прощения и пообещал обращаться с его телом аккуратно. То есть не во зло. Ну, по возможности. Отбросив все мысли, сосредоточился, добился максимального для себя покоя и долго-долго гонял силы духа. Спать залез на тюфяк с соломой. Выключился сразу и проснулся в 5 утра. Вот никакие петухи не орали, и в комнате было так же темно, но я точно знал, что сейчас именно 5 утра. Надел сандали и потопал на внутренний дворик. Ярко светила южная луна и горели звезды, однако я доверился своим ощущениям. Ну, выспался ведь уже, значит, утро. Начал с дыхательной гимнастики. Перешел к разминке. Ах, как колодца не хватает! Я вздохнул и задумчиво посмотрел на звезды. Кажется, точно бледнеют, и у луны утренний вид. «Ты уже встал!» — услышал я возглас Ларисы. «Я ходила тебя будить, а тебя опять нет! Ты тут звездами любуешься!» А я опять промухал ее появление. Не, вот сейчас я, не глядя, ее прекрасно чувствую, а появление почему-то не ощутил. «Пойдем умываться, и позавтракаешь с нами», — сказала сестренка строго. Я послушно пошел за ней. Папка с братцем — взрослые мужики, могут дрыхнуть до рассвета, а женщинам нужно успеть прибраться и собрать завтрак. Ну, а мне еще топать до гимнасия, да и то там первый урок гимнастика под руководством старших парней. Почтенные преподаватели приходят позже. Умылся с мамой и сестрой в одной лохане. Уже хорошо, что не после братца. Из вредности тишком плюнул в воду. На завтрак была обязательная молитва, лепешка, кусок сыра и вода без вина с горстью сухофруктов. Сестра принесла мою сумку, с которой я ходил учиться. Вообще-то там болталась лишь восковая табличка и стело. Еще, по идее, полагалось носить что-нибудь перекусить. Мама завернула в тряпицу лепешку и горсть сушеных абрикосов, положила фляжку с водой из высушенной тыквы. Я решительно вынул тряпицу с лепешкой и сказал: «Спасибо, мам, как-нибудь до обеда потерплю». «Как скажешь, сынок», — проговорила она удивленно. У Ларисы снова открылся ротик. Я ей улыбнулся, накинул на плечо ремень, сумки и пошел из дому. Как-то непривычно быстро рассвело. Когда пришел в гимназий, уже чувствовалось, что денек будет жарким. Гимнастикой занимались во дворе за оградой. Младшие просто дурачились, а старшие парни на все снисходительно поглядывали. Я успел уяснить, что друзей у Артемиса не было. Даже Андроник, его старший, кому вручили паренька под покровительство, на мое приветствие лишь сухо проговорил: «Привет, рад видеть, что ты здоров». На гимнастике Артемис обычно съедал лепешку и сухофрукты, мрачно глядя на игры товарищей. Его не замечали. Одни ребята играли в чехарду или слона, другие устроили конный бой, а третьи затеяли пятнашки. «Но ведь нет у меня лепешки и сухофруктов». Я поставил сумку на землю и уверенно подошел к пацанам, что гонялись в пятнашке. «Принимаете?» — спросил весело. «Тебя, что ли, пухляк?» — насмешливо спросил Теодор, шустрый востроносый паренек, заводила. «Да ты же будешь вечно водить!» Я оглянулся на своего старшего. Андроник вынужденно за меня вступился. «Возьмите Артемиса. Ставлю нумию на то, что он кого-нибудь запятнает до начала 2-го часа». «Целую нумию! Самую маленькую монету! Приятно, когда в тебя верят!» «Тогда я ставлю 10 нумий на то, что это не случится!» Со смехом заявил старший Теодора. «Ну ладно», — задорно сказал Тео. «Ты водишь, Артемис?» Я сделал вид, что собираюсь ринуться за Теодором. Он шутливо шарахнулся от меня. «Но я ведь чувствую положение всех». Резко присев на колено, и с низкого старта ускорился в сторону другого мальчишки, что слишком надо мной веселился. Хлопнул его по плечу и с возгласом «Теперь водишь ты?» отпрыгнул в сторону. Андроник расхохотался во все горло, старший Тео проворчал. «Ладно, ты выиграл, но больше у него эта хитрость не пройдет». А пацан, осознав, что его запятнал пухляк, покраснел и бросился за ним, то есть за мной. «Но я ведь волк разума». Парнишка меня быстро догнал и просто не попал по мне ладошкой, а я снова оказался не там, где должен быть. Мальчишка повторил попытку два раза, и у него появились смутные сомнения в перспективности моей особы. На этот раз больше всех веселился Теодор, за что и поплатился. Я исподволь подвел к нему ведущего, тому нужно было лишь шагнуть и протянуть руку. И, конечно же, Теодор ринулся на меня. «Ставлю 10 номий на то, что Артемиса не запятнаю до начала следующего часа!» — азартно воскликнул Андроник. Ему никто не ответил. 10 медиков — это уже серьезно!» Тео тоже достаточно быстро понял, что пятнать меня слишком хлопотно, и запятнал другого мальчишку. Тот пошел по протаренной дорожке, побежал за мной. Когда ведущим стал следующий пацан, я опять стоял и смотрел, как играют без меня. Действительно, какой смысл играть со мной в пятнашки, если меня не получается запятнать? Я задумчиво посмотрел на ребят, играющих в чехарду и конный бой. Да, точно не примут, слишком я еще толстый. Но ведь никому не запрещается постоянно быть лошадкой. Меняются ребята просто из принципа. Как раз один худенький мальчишка остался без лошадки. Его напарник подвернул ногу. Я уверенно к нему подошел и сказал: «Покатать тебя?» «Не!» — воскликнул он, качая головой. «Я тебя потом просто не подниму!» «Не надо меня поднимать», — сказал я серьезно. «Просто будешь на мне ездить». «Ну, давай попробуем», — в сомнении проговорил мальчуган. «Ты только не падай, говори, когда устанешь». Он забрался ко мне на спину, и мы ринулись в бой. Требовалось тащить противника с коня или обрушить обоих. Я без затеи в три шага разогнался и боком пихнул другую лошадь. Пацан на ногах устоял, но его всадник с испуганным криком свалился на землю. Хорошо приземлился на четвереньки. Тут моего наездника схватили за шиворот и потащили назад. Я резко развернулся и, крепко схватившись за его ноги, шагнул в сторону. На земле оказался второй. Спешить всех я не успел. Объявили начало следующего часа, да и устал я прилично. Несмотря на утреннюю пору, уже начинало припекать. Во двор вышел грузный грек и позвал всех в здание. Первым уроком была риторика. Сначала класс стоял, повторял за преподавателем молитву во здравие Базилевса, автократа, опору и надежду империи. Потом мы сели на скамьи, а учитель рассказывал, как важно для свободных людей уметь вести спор. В спорах рождается истина, а она всего важнее, несмотря на то, кто тебе друг. В спорах требуется сохранять голову, не поддаваться страстям, но и без чувства уверенности в правоте в спорах не победить. Ну и все такое по кругу. Я без особого труда сидел ровно, с умным выражением смотрел на учителя, а сам незаметно засунул правую руку в рукав левой и поправлял заточку. Блин, чуть не выронил во дворе. Учитель предложил немного поспорить о том, что первично — разум или чувство. Спорил он в основном сам с собой, спрашивая иногда учеников. Когда спросил меня, я ответил, что самое важное — любовь к Базилевсу и православная вера. «А из них что важнее?» — уточнил он. «Базилевс, конечно», — отрезал я. С этим он спорить не стал. Переключился на других ребят и меня больше не трогал. Следующим уроком была философия. Другой полноватый грек, по данным персонажа, торговец вином, рассуждал о том, что такое истина. Приводил изречения мыслителей, приставал к ученикам и ехидно комментировал их слова. Когда дошла очередь до меня, я заявил, что истина заключается в мудрых указах Базилевса. С этим дядька согласился без комментариев. Историю, что была третьим уроком, преподавал худощавый грек. Рассказывал об Александре Македонском и только стульями не кидался. Не было в классе стульев. Он возбужденно восхищался Александрией, жемчужиной империи, и сравнивал Македонского с более поздними римскими императорами. Тоже спрашивал учеников, что они об этих императорах знают. Ребята мычали, что они были императорами и потом умирали. Преподаватель едко комментировал ответы. Я же, в свою очередь, заявил, что самый великий из императоров — наш обожаемый Базилевс. Учитель со мной полностью согласился. «Не, здорово все-таки жить в аристократическом обществе. Всегда знаешь правильные ответы на любые вопросы. Слава автократу!» Ну, может, не жить, а учиться точно проще. История была последним уроком, и завершил его преподаватель общей молитвой во славу императора. Мы перекрестились и направились на выход. Я шел обычным путем в одиночестве, свернул на сонную улочку таких же домиков, как наш. Прислонившись к стенке одного из них, стояли пятеро пацанов моего примерно возраста, то есть Артемиса. Отлипли они от стенки и в развалочку приблизились ко мне. «Да ты живой!» — весело сказал самый рослый и плечистый белобрысый паренек. «Очень хорошо! Деньги принес?» «Нет», — сказал я. «Тогда снова тебя отпинаем», — добродушно молвил парень. «И будем пинать каждый день, сука свободная, пока не отдашь долги или не сдохнешь». Он шагнул ко мне, взял за ворот и рванул к себе, проворчав. «На колени, скотина!» Я ускорился ему навстречу, боднул лбом в нос и ткнул грудью. Веса в Артемисе все-таки прилично. Белобрысый от неожиданности упал на спину. Я упал на него, схватил его за плечи, прижимая к себе и зубами вгрызся в горло. Парни преодолели первое замешательство, но пинать стало некого. Я перевернулся на спину, прикрывшись заводилой. На зубах захрустели хрящи. Рот наполнился кровью. Стряхиваю его с себя, снова перевернувшись. Поднимаюсь на полусогнутые. Встряхнул рукой. В ладонь легла заточка. Рычу окровавленной пастью. «Налетай, мразота! Изуродую!» Пацаны испуганно замерли. Я шагнул к ближайшему, прохрипев. «Ну, иди сюда, ублюдок!» Паренек отскочил от меня. Я перевел взгляд на следующего. Тот с места припустил по улице с воплем. «Бешеный, спасите!» Это послужило сигналом остальным. Мальчишки без оглядки рванули прочь. Я побежал в обратном направлении. Свернул в проулок. Спрятал в рукаве заточку. Вынул из сумки фляжку с водой и принялся смывать с лица кровь. Блин, хитон весь в пыли. Ко мне подошел какой-то участливый грек. Спросил с тревогой. «Тебе плохо?» «Кровь пошла носом», — сказал я. «Сейчас пройдет». «Это от жары», — заявил участливый грек. «Дома приложи к носу сосуд с холодной водой. Может, тебя проводить?» «Проводи», — сказал я. «Спасибо тебе, добрый человек». Грек взял меня за плечо, и я пошел, немного покачиваясь. Позади раздались невнятные крики, на вопли спешили люди. На нас, к счастью, не обращали внимания. Когда отошли на приличное расстояние от трупа паренька с перегрызенным горлом, я от души поблагодарил доброго человека, пообещав за него молиться. Ну, если ему самому будет некогда. Дяденька пожелал мне удачно дойти до дому и развернулся по своим делам. Я же потопал домой с чувством выполненного долга. С долгами рассчитался. Так что в гимназии вроде бы ходить уже ни к чему. Но ведь скажут отцу, если не буду ходить, а тот запросто может выгнать из дома. И с долгами я рассчитался не полностью. Только теперь придется бегать не от этих добрых мальчиков, а за ними. Мне требуется мясо. То есть деньги на мясо.